Дорогие радиослушатели, здравствуйте, Хари Кришна. Добрый день, Хари Кришна. Мы снова на кухне Кришны, Бхакта Володя и Ниргуна Девидаси. И вот я смотрю, Володя, что-то у нас с продуктами не очень-то густо. А вот. У кого сейчас густо? Ток-ток на улице густо. Вот есть капуста, есть у нас, что тут еще, картофель есть. Ну и пряности. Но все равно не пусто. Да, вот. Может, не густо, но и не пусто. Вот а вот есть еще у нас и помидоры. Всего 4 штуки. И, видимо, придется нам сегодня сделать просто овощи. Какой-нибудь сабджи. Сабджи. Вот сейчас откроем нашу книгу, замечательную книгу «Ведическое кулинарное искусство». Да, у кого она есть, тоже можете открыть. Здесь много различных рецептов сабджи. Вот жареная капуста и картофель. Ну, прекрасный рецепт. Да. Прекрасный рецепт. Мы его еще не осваивали. Сейчас мы его, наверное, и освоим. Да, хоть что-то в жизни мы впервые сегодня будем делать. И называется он, да, по-индийски бангопхи алу сабджи. Бангопхи алу сабджи. Вообще тушеные овощи или жареные овощи, как, наверное, знают наши радиослушатели, многие уже, называются сабджи. Сабджи. Да, вы запомните такое интересное название. Есть бабаджи, а есть сабджи. Это две большие разницы. Да. Вот это замечательный такой рецепт. Овощи, жареные овощи, приправленные сладкими специями. Ой. Да. Итак, вот любопытно, что некоторые наиболее известные в мире кухни, они постоянно совершенствуются. Вот на основе, допустим, французской классической кухни, например, образовалась кухня «Cuisine Nouvelle», что значит «новая кухня». И вот недавно возникла также французская «Cuisine Moderne», современная французская кухня. Кюзин, ну, это кухня. Да, по-французски, заодно и французский. Выучим. Немножко узнаем, да. И вот эти вот две кухни как бы соединились в себе, и классическую, и новель. Вот это кюзин. А вот в Италии тоже все совершенствуется, кулинария, кулинарное искусство. И там самые чуткие повара отдают предпочтение кухни, которая называется «Леонова кукина итальяна». Это новая итальянская кухня. Слушайте, еще итальянский выучим. Да, так вот к чему это все, да, мы говорим? К тому, что в противоположность этому ведическая кухня, она не меняется. Да, потому что вечные вещи есть, да, вечные рецепт вещи. Этого, да, самого блюда, которое вот мы сегодня будем делать, рецепт, который есть в нашей книге «Ведическое кулинарное искусство». Рецепт этого блюда нам подарил главный жрец древнего храма Минакши Мадурая, то есть в Индии. И блюдо это простое. Оно как, какое было тысячи лет назад, такое осталось. Это тушеные овощи, приправленные, как я уже говорила, сладкими специями. И оно такое же вкусное сегодня, как и много-много лет назад. И такое же питательное, каким было сотни лет назад. Но при условии, что оно сготовлено сейчас, а не тогда. Да, и при условии, что оно готовится, как и раньше, для Кришны. Итак, как и тысячи лет назад, мы будем готовить для Кришны. Что имеем по рецепту? Вот здесь 450 грамм капусты. У нас как раз пол кочана с тобой. Да. На взгляд 450 грамм. Да. 4 помидора среднего размера, спелых, нарезанных. на 8 долек. Володя, ты уже принимайся мыть овощи, хорошо, конечно, чтобы не тратить время. И также 4 картофелины среднего размера, очищенных и нарезанных кубиками. Итак, я еще раз повторю. Овощи. Капуста 450 грамм. Картофель 4 штуки среднего размера, очищенные и нарезанные кубиками. 4 помидора среднего размера, спелых, нарезанных на 8 долек. И, конечно, в этом блюде главное, что сделает это блюдо, это замечательные пряности. Да. Которые вообще как бы характеризуют с хорошей стороны ведическую кухню. Ведическую кухню, да. Это пряности. Вообще, пряности тоже могут и с плохой характеризовать, если их слишком много или неправильно добавляют, что очень важно, на самом деле. Да, но это характеризует только раджагуну того повара, который готовит блюдо. Да. Но не сами пряности. Сами пряности замечательные. Так вот, приготовьте следующие пряности для этого блюда. 2 гвоздики. 2 гвоздики, 2 стручка кардамона. Всего 2 стручка. 1 палочка корицы длиной 7,5 сантиметра. Сантиметра. Володя, вот эти пряности, гвоздику, кардамон и корицу нужно будет перемолоть. Так что этим тоже потом займешься. Дальше понадобится для жарки овощей топленое или растительное масло 4 столовые ложки. Топленое масло мы называем ги. И пряности следующие. Натертый свежий имбирь 1 столовая ложка. Если у вас нет свежего имбиря, можете заменить сухим порошком, имбирем в порошке. Только положить его нужно уже будет немного поменьше, примерно так, раза в 2. То есть не 1 столовую ложку, а 1 чайную ложку сухого имбиря, свежего. И дальше молотый красный кайенский перец, 1/2 чайной ложки. Перец этот очень жгучий, поэтому вы будьте осторожны с ним. Не обожгитесь. Куркумы 1 чайная ложка. Куркумы 1 чайная ложка. Ну и как водится, соль 1,5 чайной ложечки. И вот рекомендуется положить 1/2 чайной ложки сахара. И еще по рецепту 150 миллилитров воды или 2/3 чашки. А где достать? Ну, это не дефицит, хотя настоящая чистая вода действительно дефицит, поэтому всем рекомендуем иметь насадочки на своем водопроводном кране, который у вас на кухне, насадочку, а еще лучше фильтр. Итак, вот мы моем овощи вначале и шинкуем. Да, вот Володя, мой помощник уже помыл овощи и нашинковал их. Чтобы вы меня без и рекомендуется, меня бы не... действительно. Вести передачу и резать неудобно. Ну, конечно, нужно иметь 4 руки. Да. Итак, вот мы помыли овощи, и пусть капуста теперь подсохнет немножечко. И, как я вот уже говорила раньше, гвоздику, кардамон и палочки корицы рекомендуется помолоть в электрокофемолке. Ну, да. У кого нет электротехники, на кухне, может, в ступочке это все перемолоть. По старинке. Да. Но сознание Кришны предпочитает самое модерновое. Ну да, почему бы для Кришны не предложить все самое лучшее, что, в общем-то, есть у нас, все самое современное. Да. И, в общем-то, все технические совершенства, которые, в общем-то, достигло человечество, нужно предлагать в первую очередь Господу. Да, использовать для потом уже для нашего удовольствия. И, кстати, тогда, как говорится, и все веточки тоже насытятся влагой. Да. Когда мы поливаем, как бы вот корешки. А вы знаете, да, подсознание Кришны, еще что понравилось, что здесь человек не отказывается, да, ни от чего, он просто это использует ради Кришны, потому что сейчас действительно столько разных технических вещей очень интересных появилось, и все, вот если это все использовать ради служения Кришне, то эти вещи, они даже помогут нам быстрее распространить движение сознания Кришны, помочь людям действительно избавиться от страданий. Ну, естественно, помощью, вот, как естественно, раз, Володь, вот... так что ты давай быстренько, много не говоря, доставай кофемолку, и нужно будет, наверное, пристегнуться, как всегда. Итак, взлетаем. Угу. Вот можно все вместе очистить, естественно, кардамон. Вот этот стручок надо разрезать, вытащить оттуда семена. Тут же гвоздику и корицу. Все это вместе. Хватит, еще, да? Раз, еще да? Немножечко. Вот корица не раздолбилась. Ну, напоминаю, у кого, конечно, нет техники, можно спокойно это в ступочке все истолочь. Конечно, продается и молотый кардамон, продается и молотая корица, и гвоздика. Но лучше, когда все это свежепомолотое. Да, да, да, да, да. Ну вот сейчас, по-моему, нормально, посмотрите. Да, да? Сейчас, все нормально. Сейчас, да? Нормально. Угу. Итак, приступаем к приготовлению нашего замечательного самджи. Да. Итак, по рецепту положено начать с того, что поджарить просто картофель. Мы его вот порезали кубиками, как да, положено, всё, да, всё, и да. Нужно будет, естественно, в сковороду или вот в кастрюлю, как здесь рекомендуется. Вот придется нам достать все-таки толстую, толстодонную кастрюльку. Кархай. Нет, кархай – это сковорода. Нет, кархай – это сковорода, и кархай предназначен для того, чтобы жарить во фритюре. Угу. Кархай имеет форму такую сферическую. А у нас сегодня мы просто тушим или слегка обжариваем овощи, поэтому нам нужна будет кастрюля. Сейчас. Или сковорода такая с высокими бортами. Ну вот у нас есть хорошая кастрюлька толстодонная, и можно ее использовать. Потому что сковорода с высокими бортами называется кастрюля. Сковорода имеет одну ручку, а вот наша кастрюлька имеет две ручки. И так вот мы кладем обжаривать картофель, масло разогреваем и помешиваем. Немного следим, чтобы картофель у нас не пригорел. Ну, хозяйки, видимо, знают, кто жарил картошку. Это, в общем-то, практически все делали в своей жизни. Как-то что нужно, заметили. Да, что нужно как следует разогреть сковороду, прежде чем класть картофель. Разогреть сковороду и нагреть масло. Вот. И только тогда, когда это все разогреется, вот класть уже нарезанную картошку. Что мы сейчас и будем да. делать. Да. Масло уже разогрелось. И кладем картофель. И вот теперь действительно осталось его только помешивать. Следить за тем, чтобы он не пригорел. Да, не мешать, а помешивать. Да, да, помешивать. Кто мешает, того, как говорят, бьют. Да. А Володь... значит, я мешаю, а вот я сейчас помешиваю, меня будут... Володь, не бойся, тебе ничего не грозит, ты хороший помощник. А, у вас там рядом скалка лежит. Эта скалка называется вилан. А, кстати, да. Мне от этого не легче. Володя, вот пока наш картофель жарится, здесь вот рекомендуется по рецепту да. обжарить картофель отдельно, а потом капусту отдельно. Поэтому угу. вот сейчас, пока картофель жарится, я да. думаю, самое время сказать пару слов о пряностях, которые мы сегодня применяем. Нергу, ну а как правильно, пряности или специи? Вот ты знаешь, это, оказывается, разные понятия. Разные понятия? Да. Вот за границей, на Западе, это все вроде бы считается одно, что пряность, что специи. А у нас вот русский язык, он такой богатый, что дает различия. Специи... Так ощущение, что у нас богатый только язык. Да, но специи у нас тоже теперь есть. Есть, да. Уже легче. Да. И вот специи – это... корни, кора и семена растений в сухом виде, измельченные целиком. Вот. А пряности – это разные части растений, то есть разные части растений, обладающие вот, специфическим таким устойчивым запахом. И их употребляют также в сыром виде и в сухом. Пряности вот от слова «пряный» перченый. Перченый. Но специи, вот специями могут быть, допустим, и вещества, которые не имеют совершенно растительного происхождения, и не, допустим, соль. Это соль, та же специя. Да, специя. Понимаешь? Понимаю. Вот. А пряности – это вот разные части растения, именно растительного происхождения. То есть пряности исключительно растительного происхождения. И пряности, они, как правило, улучшают качество пищи. Вот для этого мы и кладем, чтобы переварилось наше хорошо. Картошечка потом, корнеплоды и вот томаты. Все хорошо, чтобы усвоилось организм. Иргуна, вы развили мое невежество. Неужели? По этому поводу. Неужели? Так вот, мы сегодня применяем натертый имбирь. Натертый свежий имбирь. Вот удивительный имбирь. Я начну сразу с того, что имбирь свежий, натертый. Он рекомендуется для доши питы. Доши питы. Да. Запомните хорошенько. Да. Он понижает питу. А вот имбирь в таком сухом виде, он понижает капху. Имбирь плюс мед, вот в сладком виде, вот в таком, как... каком мы сегодня будем с сахаром, он понижает также капху. Но, как правило, наши все рецепты, они сделаны, скомпонованы так, чтобы был баланс, такой баланс вкусов. Да, не дисбаланс, а баланс. Да, да. Ну, так вот имбирь. Имбирь еще называют на санскрите адрак. Ну, а вот на английском на пакетике написано «grand ginger, sir». Все верно. Еще по латыни имбирь называется зингибер. Зингибер. Да. Кажется, зингибер официналис, насколько я помню, да. Столько языков мы тут выучиваем сразу. Действительно. Действительно. И вот в кулинарии имбирь применяется очень широко. И вот в овощных блюдах, как мы сегодня. И также применяется в тесте, когда выпечки. И кладут его при этом всего 1 грамм на килограмм теста. Имбирь широко применяется в кулинарии, потому что имбирь считается копилкой витаминов. И он действительно не только улучшает пищеварение, но также еще вот хорошее нам подспорье, особенно в межсезонье, когда плохо с витаминами. Да, да. Добавляется имбирь в соусы после тепловой обработки. И добавляется также в любое блюдо в свежем виде, в свежем натертом виде и порошкообразном виде. С точки зрения аюрведы, имбирь имеет вкус острый, сладкий и горячий. Горячий вкус? Интересно, что это такое? Да. Он оказывает влияние на все ткани, особенно на пищеварение и дыхание. А горячий – это значит, что он повышает питу. А-а-а. Понятно. Да, вкус горячий, да, горячий вкус. И также вот он понижает вату и капху. Ну, в общем, как я понял, имбирь имеет такое свойство подсушивать тело, да? Да, действительно, ты прав, ты прав. Да, но вот, вот я иногда вижу, такие идут сухонькие такие старушки. Вот, наверное, имбиря переелись, нет? Нет, Володь, это у них такой возраст. Возраст такой, да, сухой возраст ваты. Ваты, потому что действительно каждому возрасту своя доша, своя конституция. Каждому овощу свой фрукт. Да, да. И вот имбирь рекомендуется употреблять, ну вот в таких, можно сказать, неограниченных почти количествах в молодости. В основном. А старушкам как раз тем, ну, в общем-то, очень осторожно, потому что они и так довольно сухие. Но поскольку имбирь, он содержит, как я уже говорила, много витаминов, это особенно витамина С и эфирные масла, вот в лекарственных целях можно применять имбирь от простуд, допустим, вот, или от несварений, там, от других каких-то болезней. Если у той же старушки головная боль, то ей имбирь может помочь. Или порок сердца, допустим. Угу. Вот от таких болезней. Да. От таких болезней, да. И к тому же вот имбирь, он так же, как и шафран, допустим, он в сатва-гуне. Шафран – это замечательная пряность, я про нее тоже рассказывала, королевская пряность. И вот после шафрана имбирь как бы на втором месте находится в сатва-гуне. То есть это универсальное средство. И вот есть такие рецепты. Имбирь плюс мед, это понижает вот, жидкость в организме, понижает капху. Имбирь плюс тростник сахарный или коричневый сахар понижает питу. А имбирь плюс соль, он понижает вату, дошу, понижает вот, воздух. Так что имбирь – это универсальное средство. Ну, это вкратце об имбире. Ничего себе вкратце. Значит, вы могли трактат целый читать. А трактат у нас есть специальная передача, которая называется «Страничка пряностей». Итак, вот, Володя, наша картошка пока не сгорела, надо ее еще раз перемешать. Пока вот как нет. Раз она уже стала коричневатой. Да. И нам теперь нужно приступать к следующему этапу. Давайте. Нужно будет вынуть этот картофель из кастрюли так. И переложить в мисочку. В мисочку. И теперь мы вот в эту же кастрюлю положим оставшееся масло и поджарим. На этом масле наш замечательный имбирь, про который мы сейчас так много рассказывали. Да. Ну, давайте. Так, поджарим имбирь. Добавляем туда же красный перец и куркуму. Буквально несколько секунд. Жарить это громко сказано. Мы только разогреваем пряности, потому что если очень долго жарить их, то все ценное улетучится. А разогреваем мы для того, чтобы вот эфирные масла... самое ценное, можно сказать, что есть еще в пряностях, они проявились вот в таких вот ароматах замечательных. То есть, чтобы подчеркнуть аромат пряностей, мы разогреваем их в масле. Да, чтобы подчеркнуть, мы не берем карандаш, да. А просто разогреваем. Да, просто разогреваем. И затем вот нарезанную капусту, давай миску с капустой, туда положишь в эту кастрюлю. И жарим примерно 3-4 минуточки. Нужно помешивать вот эту капусту будет часто, чтобы она перемешалась с пряностями и не пригорела. Не пригорела, да. Да вот все. Кто, конечно, очень торопится, в таких случаях могут картошку и капусту жарить вместе. Тогда капуста будет очень мягкая. Ну и картофель тоже не будет таким вот красивым поджаристым. Ну а для тех, кто вообще торопится, он может прям в шкурке жарить. Да нет, не рекомендую. Нет, не рекомендую. Итак, блюдо, конечно, должно иметь очень привлекательный вид. Это на самом деле в кулинарии имеет очень большое значение. И вот когда картофель пожарен отдельно, такой не развалившийся, а кубики такие обжаренные, это очень привлекает. Да, это красиво, точно. Да, вот ты помешивай. Да. И сейчас нужно будет добавлять уже помидоры. Сейчас давайте. Вот чуть-чуть поджарится капуста. Да. И мы добавим помидоры. Ты вот, между прочим, еще не порезал помидоры. Нет, у меня вот две осталось, если я порезал. Вот, посмотри, давай. Не видите, вот здесь вот сейчас их дорежу. Вот дорежь помидоры, и мы добавим помидоры и жареный картофель. И будем все это вместе тушить. И вот по рецепту рекомендуется здесь же добавить соль, сахар и немного воды. Соль, сахар и немного воды. Но помидоры наши сами выделят воду, и мы посмотрим, добавлять ли сразу или чуть погодя. Да, здесь нужно, так сказать, ловить момент, смотреть, да, как это все так, да, в процессе. Смотрите, да. Если вы видите, что суховато и требуется вода, то добавьте сразу и тушите на слабом огне. А мы вот сейчас размешаем все это с помидорами. Добавим соль. Соли у нас по рецепту 1,5 чайной ложечки. Сахара 1/2 чайной ложки. Ну вот, ты знаешь, пожалуй, можно будет воды. Здесь по рецепту 150 миллилитров, но да. Можно 1/2 чашки добавить. Да? Пол чашечки только добавь. Угу. Закрывай крышку. И пусть наши овощи тушатся на слабом огне, пока не станут мягкими. Им еще тушиться... возможно, минуточек 5. В этом материальном мире. Да. Крутиться еще в этом материальном мире. На сковородке, да. Да, но ты знаешь, они... А потом мы Кришне предложим. Но они, ты знаешь, они уже начинают одухотворяться, по-моему, потому что мы с самого начала принесли их на кухню Кришны, где все предназначено для Господа. Ну, это правильно. Поэтому они уже включились в такой процесс преданного служения. Да, точно. Эти овощи. Итак... вот сейчас, пока наши овощи тушатся, Володя, да. Я думаю, что самое время рассказать поподробнее о пряностях. Конечно же. Ну, естественно, в музыкальной форме. Никак не обойтись без этого. Пряности жемчужина кулинарии. Сейчас наши люди об этом забыли. Куча здоровья, все в детской горсти. Почему же пряности сейчас не в чести? В пряностях польза и радость все есть. Давай восстановим, балуй их честь. Индийские пряности и семена, как золото ценили во все времена. Клали на вес перец черный молотый, рядом на весы, слиточек золота. Для них снаряжали им мощный флот, за ними шли в крестовый поход. Из Индии возили груз ценнейший, делали страну свою богатейшей. Кровавые войны за рынок сбыта, теперь та цена почти забыта. Пряности, лекарства, не только еда, и польза, и радость от них всегда. Много курьезов истории разных с пряностями, травами было связано. Спрашивал древний монгол и был прав, не сколько вам лет, а сколько вам трав. Как житель степей он многое знал, лекарства и пищу он в травах искал. Пряности и лекарства на самом деле избавят от всех беспокойств в вашем теле. Специи бодрости, жизни сила, природа их максимум заложила. С перцем ты бодрым будешь всегда, здоровым на долгие года. Царское сердце Рамзеса II жило после смерти от перца простого. Сердце горошинами начинили и на века его сохранили. Фактом истории, вы поверьте, пряности служат и после смерти. И если отравишься, ты невзначай, то пей с кориандром молочный чай. Семя кориандра натри в порошок, сахара добавь, маленький щипок. Сделай отвар, добавь молока, недуг твой уйдет, как облака. Выводят пряности прочь токсины, к тому же это кладезь витаминов. Так же, как ценятся травы весенние, лучшим считается первое семя. Первые пряности ценят особо, они отгоняют не только микробов. Есть поверье у многих народов, духов отгоняют они с порога. И если сдобрена ими еда, тебе не страшна никакая беда. Здоровье на целый год запасешь, если первыми их соберешь. Всех достоин специй нечести, скрытая польза в пряностях есть. Специи делают важное дело, они формируют тонкое тело. Легче направить на божье дело не грубые чувства, а тонкое тело. А лук и чеснок его разрушают, вместе с микробами все убивают. Клетки памяти уничтожают, дурно пахнут и мозг притупляют. Мы тонкие ткани свои убиваем, когда потребляем и кофе с чаем. Ты грубым животным сделал скачок, если ешь постоянно чеснок. А кто уж наркотики потребляет, то все человеческое разрушает. С нами начни кулинарное дело. Пищи клади, пряности смело. Духовное знание постигнешь умело, если развил свое тонкое тело. Хочу тонких чувств, духовное тело, мне мое грубое надоело. Я тоже хочу. Тонкое тело, мне мое толстое надоело. Тонкое тело у каждого есть, но им управлять не для каждого честь. Будешь для Господа делать дело, будет расти духовное тело. Примите благие наши советы, с нами готовьте для Кришны обеды. А пища станет для вас как нектар, поистине пряности, Божий дар. Достоинство всех узнаете сами, готовьте сами, готовьте, готовьте с нами. Итак, готовьте с нами и готовьте лучше нас. Хотелось бы. Да. И готовить... а потом нам. Угостите нас. Ну да, а мы вас. Да, так принято у преданных, угощать друг друга просадом. Итак, вот у нас готовка подходит уже к концу. Вообще время приготовления сабджи 20-30 минут. Конечно, хорошо бы овощи ваши были мягкие. Но некоторые, кстати, любят, чтобы вот капуста буквально трещала на зубах. Трещала. Я люблю мягкие овощи. Я считаю, что это гораздо лучше для пищеварения. А потому что у вас характер такой. Неужели? Так вот сейчас, Володя, нужно сделать, как положено, по рецепту. А именно... Вот эти наши приготовленные, размолотые сладкие специи добавить в овощи. Угу. В конце вот приготовления. Сейчас это надо будет посыпать. Вот. Куда ты полез? Непонятно. Они же пряности, это не в холодильнике, Володя. Нет, а вот у меня здесь, смотрите, есть. Вот, видите, веточка кинзы осталась. Я поэтому за ней сразу и полез. А как веточка вот кинзы? Да. А здесь нет по рецепту веточки кинзы. Ну, нет, так будет. Нет, ну вообще, конечно, шучу. Но вот видите на картинке, смотрите, картинка. Зелень здесь, зелень, все. Надо зелень. Ты же художник, правильно, сразу. Сразу на картинку. Не на буквы, а на картинке. Все правильно здесь, вот действительно зелень украшена. Картинка самое главное. Слушай, Володя, да. Ты прав. И действительно, здесь гармония цветов, да. И красные помидоры, да. И вот желтенький картофель в куркуме, да. И зелень украшена. Ну, все правильно. Вот так вот. Действительно, внешний вид блюда, это, конечно, немаловажно. Да. Так что применяйте свои способности художественные для Кришны. Обязательно. И вот, Володя, действительно, сейчас вот мы будем все оформлять. Оформлять. Да, вот бери красивую тарелочку. Красиво есть. Как раз пока вот мы это все готовим, можно немножко порубить эту зелень. Так, как ты ее откопала, интересно. Я даже не знала, что у нас... такая. И холодильник. Да. Я вообще ее выращиваю в холодильнике, вы знаете. Да, ты еще и археолог. Да, молодец. И ботаник. Я Мичурин. Мичуринец, юный мичуринец. Итак, вот мы все сейчас украсим для Кришны. Будем и ботаниками. Да, здесь, конечно, нужно быть универсальной специалистом. Да. И художниками. Но главное проявить свою любовь для Кришны. Любовь и преданность. И тогда Господь даст все способности, которые необходимы для этого. Хромой перейдет горы, а не зрячий, да? Да. Увидит звезды в вышине. Точно. Вот сейчас вот мы посыпем зеленью наше прекрасное блюдо. Обычная капуста, обычный картофель. Вот немного вот только дефицитные помидоры, и то в зависимости от сезона. А так очень доступное блюдо. Если кому-то нельзя жареного, можете сразу все это потушить в кастрюльке. Тоже будет неплохо. Кому-то нельзя острое, сготовьте масалу, смесь пряностей, отдельно в масле. Можете потом полить по вкусу. Итак, сегодня мы предлагаем Кришне бангопхи алу сабджи, жареную капусту и картофель. Да. Кладем все красиво на поднос. Обязательно поставим на поднос также чашечку с водой. Добавим листики тулости. И бери, Володя, колокольчик. Сейчас все это будем предлагать Кришне. Так. И не забудьте, самое главное, искренность и преданность. И читаем универсальную мантру, маха-мантру. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Кришна Кришна. Хари Хари. Хари Рама. Хари Рама. Рама Рама. Хари Хари. Хари Кришна. Хари Кришна. Если вы действительно искренне предлагаете, вы можете добавить к этой мантре какие-то слова на своем родном языке. Добавляйте искренние слова любви и преданности. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими. Это наше скромное подношение. Итак, вот мы предложили пищу Кришне. И по традиции в это время вы можете либо включить кришналоку и слушать баджаны, либо почитать маха-мантру в это время, либо просто прибрать в кухне, опять же напевая маха-мантру. Да, то есть вы делаете все, но только вот с мантрой. Вот что вы делаете, в пределах разумного, конечно, но только с мантрой. Делаете все, но с Кришной, на устах. И тогда все будет ладиться, и все будет у вас выходить прекрасно на кухне. Да, потому что Кришна, он, как говорится, это весь порядок космический он организовал, и также, если будете помнить о нем, то и порядок вокруг вас, он также проявится. Да, будет полная гармония, тем более, что еще в вашем сердце, в вашем теле есть локализованный аспект Кришны, который будет вам подсказывать изнутри, так или иначе поступать. Да. Вот, Господь в вашем сердце, Он будет также помогать. И вот сейчас, Володя, я думаю, Господь нам тоже поможет рассказать нашим слушателям еще немного о пряностях. Я начала говорить о том, что это блюдо имеет варианты. Угу. То есть в зависимости от вашего телосложения, от вашего здоровья, вы можете варьировать вот, рецептом. То есть следовать не очень строго. Кому-то нужна пища диетическая, кому-то острая, кому-то не очень острая. И вот также может быть различные варианты специй. Вот ко вторым блюдам, вот в данном случае у нас набор сладких специй, потому что вот овощи, которые мы сегодня сделали, мы делали со сладкими специями. Сладкие специи, такие как гвоздика, кардамон и корица. Вот этот набор специй делает ваши овощи немного такими подслащенными. Но есть другие наборы специй. Вот эти наборы специй, они могут быть уже готовые. Вот, продают различные виды карри. И можно их сделать также самим. Сейчас я вам продиктую другие виды карри, которые вы можете сами сделать. Да, представьте, карри, да еще сделаны собственными руками. Да, да. Еще и для Кришны. Это вообще да. Всем специям специсть. Всем специям специя. Да, ну наконец. Итак, карри нежный. Карри нежный, то есть не очень острый. Куркума 30%. Кориандр 20%. Шамбала 10, чили 5, но процентов. Имбирь 20, черный перец 5. И также 5 корица и гвоздика. И всего, разумеется, у вас должно получиться 100%. Слушайте, мы так еще и математику выучим. Конечно. Далее карри острый. Ну, чили, соответственно, 45%. Перец чили дает остроту, как, я думаю, догадались наши слушатели. Кориандр 22%. Куркума 18%, а фенугрик 5%. А фенугрик – это та же шамбала. Совершенно верно. Кардамона 3%, мускатного ореха 2%, гвоздики 5%. Можно добавить по желанию горчицу, ну, за счет процентного содержания гвоздики. Горчицы, я имею в виду семян горчицы. Ниргуна, я помню, что вот до сознания Кришны я применял очень часто такую пряность, которая называется хмели-сунели. И у нее был еще такой вкус вот лаврушки. Да, действительно. Действительно, потому что хмели-сунели, которая продается в магазине, это на самом деле не совсем качественная хмели-сунели. Каким ему положено быть. Быть, вот я всегда это чувствовал. Что может быть лучше. Да, это та же смесь, типа карри, которая также добавляется, как и карри, к овощным, ко вторым блюдам, короче говоря. К овощным блюдам или там к рису, картофелю. И хмели-сунели я, в общем-то, тоже сейчас могу дать рецепт. Хмели-сунели состоит из... Ну, настоящий хмели-сунели должно состоять из шамбалы, кориандра, укропа, сельдерея, петрушки. Затем туда должен входить базилик. Это замечательная такая трава. Чедар садовый. Шафран. Шафран обязательно должен входить в хмели-сунели, причем вот до 0,1%. Это, в общем-то, большой процент. Чили 2%. И затем уже майоран, лавровый лист и мята. Вот такой сложный состав настоящего хмели-сунели. Но должно быть обязательно, если вот нет таких составляющих, как базилик, майоран, допустим, мята, обязательно должна быть шамбала, кориандр, укроп, петрушка и шафран. Шафран. Да. Ну и чили. Вот эти вот составляющие должны быть обязательно. Ну, а вот готовые хмели-сунели, которые обычно продаются, там в основном укроп, лавровый лист, а остальное не особенно чувствуется действительно. Так что мы рекомендуем нашим слушателям самим готовить смеси пряности, и тогда ваши блюда будут замечательные на вкус. Да, вот, и Кришна будет очень доволен, если вы будете стараться. И я думаю, останутся довольны и ваши домашние, которых вы будете угощать Кришна-прасадом. Да, вот они уж получат удовольствие. Да. Вы готовите и наслаждаетесь. Да, и еще я хочу напомнить, что пряности, которые вы применяете, надо хранить в специальных баночках. Закрытой крышкой. Ни в коем случае не бросайте открытые пачки, где попало. Пряности, реагируя вот, с воздухом, они теряют свои свойства. Угу. Поэтому обязательно переложите в какие-то закрытые баночки с плотной крышкой. Желательно, чтобы хранились эти баночки ваши на видном месте, но в сухом месте. В сухом месте пряности не любят влагу. И, естественно, конечно, в кухне вашей, где все хранится у вас, должна соблюдаться чистота, потому что кухня – это лицо хозяйки. И вот сейчас, Володя, да. Я думаю, что пора нам уже закругляться. Я думаю, что уже да, время прошло. Да, Кришна, время прошло. Кришна, наверное, уже принял нашу еду. И сейчас звонит колокольчик и снимаем. Это уже просад. Читаем, опять же, Маха-мантру. Да, вообще нужно Маха-мантру читать всегда, даже когда вы не предлагаете Кришну. Ну, а здесь уж тем более. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Действительно, ты правильно сказал, что Хари Кришна должно быть всегда на языке, должно отскакивать. Да, да. Не зря у преданных приветствия Хари Кришна, Хари Кришна, да, Хари Бол. Да. И так вот мы моем посуду за Кришну Хари сначала. Кришна. Хари Кришна. Моем сначала посуду, и только затем мы можем вот эту пищу, маха-прасад, который с алтаря, раскладывать по тарелочкам. Хари Кришна. Вся пища, которая не лежала на алтаре, она тоже считается предложенной. Хари Кришна. И тоже считается прасадом. Хари Кришна. А маха-прасад рекомендуется раздать отдельно, либо разложить по тарелочкам индивидуально, ну, в небольших количествах, по ложечке, чтобы каждому досталось этой великой милости, маха-прасада. Итак, Володя, вот теперь можно наконец-то пробовать. Ой, Миргуна, вот... Еще не успела да. остыть это блюдо. Не успела. Не успела сейчас еще. Я вам так горячее. Вот горячее вам, держите. Да, немножко, горячего. Немножко горячего, да. Попробую. Сабджи. Сабджи, так. Замечательная сабджи, которую мы сегодня готовили. Она называется на санскрите бангобхи алу сабджи, жареная капуста и картофель. Но здесь еще были и помидоры, и вот зелень Володя нашел да. для Кришны. Зелень, да, и... Да, замечательное, очень простое блюдо, очень доступное для всех. Так что рекомендуем. Да, всем вкусно? Рекомендуем. Угу. Сейчас, подождите, вот я вас жду, пока вы оцените. Ну как? Вкусно. Вкусно, вкусно. Да? Ну-ка сейчас. Угу. Так, вдохновили. И действительно сладость чувствуется. Смак, да. Отлично. Это то, что нужно. По-моему, Кришна остался доволен, мне так кажется. Обалденно. Да, будем надеяться. Ой, вкусное блюдо, нет, ну, вкусно, действительно. Очень вкусно. Обыкновенные, самые обыкновенные да, продукты. Все таки просто. Пряности да. делают большое дело. Да, да, да. Да. И еще, конечно, немаловажное значение имеет то, что попробовал это блюдо Кришна. Да, вот это после, великая, самая великая да, пряность. После Кришны все блюда, они необыкновенные. Итак, советуем вам приготовить это замечательное блюдо. И не забудьте обязательно предложить его Господу Кришне. Да. Итак, на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Вели передачу Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. Всего доброго. Хари Кришна. Кришна. Что печально навсегда из сердца вышло, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод. Сначала Кришне предложи свою любовь.